Герои нашего времени. Герой нашего времени — фигура и понятия чисто русские. Во-первых, потому что это всегда литературный персонаж, которому наперебой подражают живые люди. Поскольку мы народ книжный, у нас не только жизненно пишут, но и по-писанному живут. Во-вторых, в России постоянно меняются времена. Не то что, скажем, у англичан, которые, как вы думали, в XIII веке Конституцию, так ею и дышит по сегодняшнее число. А у нас то Третий Рим, то птенцы гнезда Петрова, то рубль как решение всех проблем, то диктатура пролетариата, то социализм с человеческим лицом, то снова рубль как решение всех проблем, и у каждого времени свой герой. Среди таковых у нас в разное время отличались Ванька Каин, Онегин с Печориным, Рахметов, Павка Корчагин и целый сонм литературных персонажей, которые пели под гитару и строили в тайге молодежные города. Герой нашего времени, то есть того самого, которое лет 15 душит культурного человека, как это ни странно, явился издалека. Именно из XIX века в начале, и зовут его Павел Иванович Чичиков, коллежский советник и холостяк. Как нам известно со школьной скамьи, этот добродушный проходимец таскался по России, скупая мертвые души, тем самым сколачивал себе стартовый капитал. По крайней мере, очень многое роднит Павла Ивановича со средневзятым русским дельцом 21 века в начале. Но многое разнит. Положим, нынешний совсем недобродушен, и даже ему проще застрелить, чем договориться. Он не владеет обворожительными манерами, и ему нипочем не исполнить старорежимного антраша. Нынешние неплодовитные искрометные выдумки и вообще суть новейшего русского капитализма заключается в том, чтобы подешевле купить бочку кислой капусты и подороже ее продать. Но зато и Павел Иванович, и нынешний делец — ужасные патриоты. Все это у них птица-тройка на уме, неказистый, кажись, снаряд. Да и как им не быть патриотами, если во всем мире не найдется другой такой земли, где можно безнаказанно грабить и надувать? Ну вот какое дело. Если бы не остановил Чичикова гнегливый князь из второго тома про образ нашего басманного правосудия, то Россия давно была бы первой державой мира, ибо уж так задумана наша непостижимая планета, что ее способен благоустроить только жулик, то есть бессовестно предприимчивый элемент. У романтика и гуманиста почему-то в конечном итоге обязательно выйдет 58-я статья, а у жулика, он же банкир, промышленник, коммерсант, почему-то выйдет повальное благосостояние и неукоснительная законность, хотя он вроде бы работает исключительно на себя. Что же непосредственно до России, то при ее просторах, сказочных богатствах и долготерпении народном Чичиковы запросто превратили бы ее в процветающую страну. Почему дорога в ад выстлана благими намерениями, а из алчности отдельного человека вытекает японская продолжительность жизни? На эту загадку отгадки нет. Алят его знает почему. Может быть, потому что человечество еще очень молодо и бестолково, что мир еще долго будет принадлежать злодеям и дуракам. Следовательно, и классический, и новейший капитализм в русской редакции — суть необходимое зло, которое нужно пересидеть. Как западный мир пересидел своих гарпагонов, как мы большевиков пересидели, так и этих нужно пересидеть. Главное, чтобы нынешние Чичиковы не забывали, что они не рыцари прогресса, а что-то вроде скарлатины, которой всем досталось переболеть.